Глава 5. 26 июля я получил приказ о передислокации в полосу 9-й армии. Батальон насчитывал 392 человека. В приданном авиаполку на данный момент имелось 8 машин ЛИС-2Д, 3 модифицированных ТБ-3 и 4 транспортных ЛИС-2Т. Утром 27 числа батальон, за исключением большей части автотранспорта, поднялся в воздух. Спустя 7 часов все машины благополучно сели недалеко от Одессы. Отличное время, если учесть, что крейсерская скорость ТБ-3 192 км в час. Да и практическая дальность маловато. Сели, как говорится, на парах. Но сели. И ура летунам. Едва вылезли из самолета, подлетела М-ка, и выпрыгнувший капитан спросил, кто старший. Я представился, показал документы и получил пакет. Капитан укатил. Я покосился на Серегу. Он уже что-то хмуро писал в блокнот. Еще бы. На основании секундного просмотра обычного офицерского удостоверения мне вручили пакет от нормально командующего 9-й армии генерал-лейтенанта Болдина. Ладно, пусть сам разбирается. Пакет содержал приказ первому батальону 301-му воздушно-десантной бригаде захватить город Болград не позднее 30 июля. В дополнение к приказу говорилось, что по указанию Ставки Верховного Главнокомандования... Что-что? СВГ уже? Когда это товарищ Сталин успел, а главное, как ввести эту структуру? Или решил попробовать, что получится, так сказать, в небольших масштабах? Ну да ладно. Так, где я остановился? Ага. Как исполняющий обязанности командира 301-й ВДБР? Нет, ну так дело не пойдет. Так я приказ до завтра читать буду. Да, в бригаде только один батальон, мой. Но исполняющий обязанности командира? Да я с батальоном разобраться не могу. Я же только взводом успел покомандовать. Ну нафига мне эта головная боль, а? Ладно, дальше. Подчиняюсь непосредственно Ставке. План операции предоставить командующему Южным фронтом генералу армии Георгию Константиновичу Жукову. Отлично. Еще в пакете находились карты Болграда и окрестностей. Пока зампотыла организовывал питание и дозаправку, мой штаб начал разработку плана операции. С будущим районом боевых действий я отлично знаком, служил там. Через 2 часа план был готов. Учитывая, что румыны хреновые вояки, мы решили действовать так. С наступлением сумерек самолет высаживает в районе Болграда 2 группы. Задача первой – определить, есть ли в городе крупное сосредоточение войск, и главное, подошли сюда немцы или нет. Кроме того, они должны зажечь сигнальные огни для обозначения места высадки. Задача второй группы – отыскать место, пригодное для посадки, а главное – взлета транспортных самолетов. Десантировать технику мы пока не могли. В 5 утра вылет основной группы, в 5.30 взлетает звено ТБ-3. Они доставят противотанковую батарею, 2 полуторки артиллеристов и КШМ-ку. Оставшиеся без машин водители составляют отделение охраны штаба и склада боепитания. Боеприпасы, кухню и медпункт доставят 4 ЛИС-2Т. Составив донесение, мы отправили его в штаб 9-й армии для Жукова и собрали командиров для получения боевого приказа. Командира разведчиков инструктировали особо. Героизм мне был сейчас не нужен. Нужна была информация. Так что действовать тихо, себя не обнаруживать. В случае боевого контакта постараться оторваться от противника и ждать подхода основных сил. В 20.45 самолет с разведчиками набрал высоту. Подлетное время — час. Еще час на возвращение. Как там сказал Макарыч, из в бой идут одни старики. Самое трудное в нашей работе — ждать. Слава богу, дел было полно. Первое боевое десантирование. Для всех без исключения. Народ мне достался боевой, обстрелянный. Но прыгать в тыл противника им еще не приходилось. И никому не приходилось. Разве что каким-нибудь диверсантам. В 21.30 личному составу дали отбой. В 23.50 мы услышали гул моторов возвращающегося самолета. Летал, конечно, сам батя. Я мог бы и догадаться. Выброска прошла успешно. По наблюдениям, в городе и окрестностях активности не наблюдается. Зато усиливается ветер. В 1:05 пришел радиосигнал. Три группы букв. Смысл. В городе обычный гарнизон. Немцев нет. Активности нет. Фух. В 3:00 ночи батальон подняли. Бойцы получили по 2 боекомплекта и сухой паек на 3 дня. В качестве завтрака сухари и вода. Кухни уже погружены на борт. В 4:30 все заняли места в самолетах. Командиры уточнили боевую задачу и погодные условия. Не самое удачное для нас. Ветер 5-6 метров. Придется трудно. А еще мы идем без прикрытия истребителей. Они прикрывают 201-ю, 204-ю и 214-ю бригады, которые утром десантируются в Тыргупромос. Вот так-то доигрались румыны. Мы взлетели вовремя. Где-то под нами пришли в движение 7-й, 35-й, 37-й стрелковые и 5-й кавалерийские корпуса 9-й армии. Они наступали из района Тирасполя в направлении Хуши. В 6 утра мы увидели сигнальные костры разведчиков, и началась выброска. Все-таки я молодец. То есть все молодцы, но я молодец, что они молодцы. Через 15 минут с начала выброски почти весь личный состав сконцентрировался в 2 километрах к северо-востоку от города и начал выдвижение. Впереди в качестве головного дозора шли оставшиеся 4 группы разведки. Вот что у румынской армии хорошо получается, это грабить население. Именно этим занимался гарнизон, когда мы вошли в город. И сдавались они без боя, лишь в нескольких местах были короткие огневые стычки. К моменту, когда сели транспортные самолеты, город контролировался нами. Пришли высланные накануне разведчики. Я объявил им благодарность и пообещал представить к награде. Через 1/2 часа командир артиллеристов получил приказ занять огневые позиции на западной окраине, прикрыв западное направление. Рядом со Спасо-Преображенским собором разместился медпункт. Чуть дальше к центру обосновался штаб, основой которого была КШМ. Транспортники разгрузились и улетели, а мне стали поступать донесения о состоянии личного состава. 3 пострадавших, 2 с вывихами ног при приземлении, 1 с вывихом плеча. Купол гасил неудачно. Те, кого унесло в сторону, добрались до своих подразделений. Короче, все хорошо, комфронт и дядя Жуков. Это у нас хорошо, а у других десантных бригад не очень. Высадка прошла безалаберно, 2 самолета не долетели до цели из-за поломок, 2 выбросили людей неорганизованно. Бригада разнесло по площади 10 километров. Как оказалось, многие бойцы нового пополнения имели 2-3 прыжка, поэтому в сложных условиях оказалось много покалечившихся. О разведке и подготовке площадок для транспортной авиации не подумали, поэтому проблема эвакуации раненых и пополнения боеприпасов стояла очень остро. Ко всему этому румыны, видимо, ожидая помощи от немецких войск, дрались вполне прилично. Так что это у нас курорт, а там жарко. Принял решение запереть румынский гарнизон. Их всего-то 250 в казарме, предварительно тщательно обыскав и людей, и помещения. Личному составу занять круговую оборону, особое внимание на запад. В это время и вышел на связь подполковник Батя с докладом, что им получен приказ направить все транспортные машины к Тыргупромос с грузом боеприпасов, снабжения и медикаментов. Основание. Его машины заправлены и готовы к немедленному взлету. Приказ поступил от командарма 9-й армии. Следом вышел на связь и сам генерал-лейтенант Болдин. Он требовал того же, чего от бати. отправить мои самолеты на помощь другим бригадам. Формально я мог его послать. Я подчинялся напрямую Ставке, то есть Сталину. А летуны подчинялись мне. Вот только к чему тут выпендрешь? Там зажали наших ребят. Мы должны были помочь. Я ответил Болдину, что 4 ЛИС-2Т готовы взлететь, а звено ТБ-3 должно доставить остаток автотранспорта и тоже будет готово к вылету. Однако подчеркнул, что после вылета самолеты вернутся в мое распоряжение. Командарм согласился. Тоже, наверное, понимает, что мог не получить и этого. Был полдень, когда ТБ начали заходить на посадку, а четверка лисов, набирая скорость, пошла на северо-запад в сторону Фрумоса. По-прежнему без прикрытия. Они успели отлететь 10 км, когда сверху на них свалилась пара истребителей Фоки-Вульф-109. В народе мессеров. Знаков принадлежности я на таком расстоянии не видел, да это и не важно. Румыния использовала чешские, немецкие, французские, английские самолеты, так что это мог быть их самолет или немец с их опознавательными знаками. Факт, что они завертелись вокруг моих ребят. Донесся треск, и наши, и не наши открыли огонь. Эта карусель продолжалась 5 минут, а мы ничем не могли помочь. Мой зенитный взвод состоял из 4 установок спаренных пулеметов Владимирова КПВ 14.5 мм на стационарном станке. До места боя они не доставали. А тащить их? Мелькнула запоздалая мысль присобачить их на полуторки артиллеристов. Хоть какие колеса. А тем временем один из мессеров перестал крутить свою карусель и закувыркался. Второй свечой взмыл вверх и исчез. Но и один из лисов задымил и стал заваливаться на крыло все больше и больше. Как пилот выправил машину и вывел из крена, непонятно, но он это сделал и заковылял в нашу сторону. А я вызвал на связь Болдина и спокойным голосом объяснил ему, куда именно он может пойти в следующий раз со своими просьбами. Боюсь, большая часть идиома осталась ему недоступна, но общий смысл он понял и попытался возмутиться. Пришлось объяснить, что одна из моих машин подбита истребителями противника, и хотя один из них тоже сбит, где, черт возьми, 300 истребителей прикрытия, выделенных для поддержки десанта? Пока не будет истребителей, мои машины останутся на земле. Теперь он понял и больше не возражал, хотя друзей у меня и не прибавилось. А лис, все время пытаясь свалиться на крыло, тянул на посадку. И дотянул-таки. Из машины посыпался экипаж и начал тушить горящий двигатель. Один человек отделился и быстро пошел в нашу сторону. Конечно, батя, почти спокойный. Раньше, чем я начал говорить, он четко доложил. В 15 км отсюда с запада идет колонна. До батальона пехоты с бронетехникой. В середине колонны открыта легковая машина. Вокруг нее 4 мотоцикла, как привязанные. Похоже, большие чины едут. На бортах бронетранспортеров кресты. Ясно. Немцы. От самолета бежал радист. Я не стал дожидаться формального доклада. Что? Старший лейтенант Мамочкин докладывает. Из Волконесты в нашу сторону движется моторизованная колонна. Полк или бригада. С крестами. Я думал, начинать войну с немцами сейчас в мои планы не входило. Но ведь и просто уступить им дорогу тоже не годится. Я повернулся к радисту, но перед тем приказал бате. Заканчивайте тушить пожар и организуйте охрану самолетов. И уже радисту. Связь со штабом. Быстро. Батальон занимал оборону перед окраиной города. Левым флангом мы упирались в озеро Ялпук, правый загибался к западу. 2 из 4 45-ок находились сразу за боевыми порядками слева, еще 2 замаскировали в рощице на правом фланге. Эти последние прикрывало пулеметное отделение взвода огневой поддержки. Минеры разведчиков срочно создавали полосу из препятствий и растяжек на расстоянии 400 метров от линии обороны, а весь личный состав закапывался в землю. Здорово, что я так их гонял на занятиях. Времени было мало, и наработанный опыт окапывания оказался по делу. Хотя нет, окапывались не все. Взвод обеспечения разносил трофейные румынские винтовки. Подразделения получили приказ, в случае, если нас атакуют, первые 5 выстрелов производить из трофеев. Это для того, чтобы лишний раз не светить новым вооружением. То есть, если немцы ткнутся и после обмена парой выстрелов отойдут, получится, что мы вооружены, обычно для пехотной части. Так вот, с той же целью не влезть в серьезную драку, в 500 метрах перед линией заграждения установили шлагбаум с надписью на русском и немецком языках «Зона ответственности Красной Армии». Вперед ушла лучшая разведгруппа во главе с одним из людей Сереги. Странные у него подчиненные, не столько похожи на следователей, сколько на диверсантов. Группа доложила: у немцев 10 бронетранспортеров, легковая машина и 1,5 десятка мотоциклов. В пешем строю около 300 солдат. Идут не торопясь, охранения нет. На бортах бронетранспортеров эмблема. Черный щит с белой окантовкой, с вырезом в правом верхнем углу, на черном поле белый ключ. Солдаты в последних рядах тащат кур и всякую другую снеть, видимо, грабят население. В легковой машине 2 немца в чинах. В это время нам, наконец, ответил командующий фронтом. «Товарищ Жуков», — докладывает подполковник Доценко, — «Болград взят. Потерь личного состава не имею. По данным летчиков, в сторону города движется колонна немцев. Ближе к нам около батальона пехоты с 10 бронетранспортерами. В 20 километрах позади до полка пехоты с техникой. Вместе с головным батальоном». Жуков перебил меня. «Эти летчики разглядели эмблемы на технике?» «Никак нет, летчики не разглядели. Разглядела разведка. Щит с вырезанным правым верхним углом, на черном поле белый ключ». «Белый ключ на черном поле. По нашим данным, это моторизованный полк СС Лейбштандарте Адольф Гитлер. Немцы перебросили несколько частей из Франции для усиления позиции в Румынии. Приказ Ставки предупреждать немцев, что перед ними подразделение РККА. В случае продолжения движения вступать в бой. При первой же попытке немцев отойти, прекращать огонь. Вы поняли, товарищ подполковник?» «Так точно, товарищ генерал армии. Удачи вам. Товарищ генерал армии, как там у торгов Румус?» «Пока сложно. Конец связи. Итак, у нас есть разрешение вступить в бой. Соответственно, меня не вызовут на ковер с десятком возможных продолжений сценария. От звания героя до расстрела. И то дело. Снова вышли на связь разведчики. Рискуют ребята. Надо будет об этом вспомнить потом. Здесь и сейчас у немцев пеленгаторов нет. Но вообще они в этом отношении лучшие. Разведка доложила. Прибыли 2 мотоцикла. На коляске одного завернутое тело. Судя по всему, сбитый летчик. Точнее, то, что от него осталось. А через пару минут ко мне подошел один из радистов. «Товарищ подполковник, разрешите обратиться?» «Что?» «Товарищ подполковник, говорят, наши летчики сбили какого-то аса». «Вот, гауптман Вернер Мельдерс имеет более 30 побед. Кавалер Железного креста 2-го и 1-го класса. Кавалер Рыцарского креста. Немцы ругаются на весь эфир». «Отлично. Значит, пилот все-таки немец». «Ничего, открыто выступать они не могут. На наших самолетах были звезды, а значит, он знал, что атаковал русских. Так что пусть ругаются. А летчиков надо поздравить. Не каждый день валишь кавалера Рыцарского креста. За это и наградить не грех». Комиссар Оболенский спрятал блокнот и направился к окопам. Вот этим отличается комиссар от замполита. Пониманием, что и когда надо делать, о чем и как говорить. Разведчики доложили, что тело перенесли в один из бронетранспортеров, и колонна двинулась дальше. Наш шлагбаум уже в поле зрения. Приказав разведке возвращаться, я отправился на КП. Быстро осмотрел в бинокль свой передний край. «Прилично. Бой с пехотой и БТРами мы выдержим. Легко. Вот когда подтянется остальной полк с тяжелой техникой, будет хуже. Но это дело времени. А пока немцы подошли к предупредительному заграждению. Остановились они только на минуту и пошли вперед, разворачиваясь для атаки. Тут что главное? Главное, чтоб никто не понял, как меня сейчас трусит. Еще пара минут и бой. Мой первый бой. До этого, если и свистели пули, то стреляли свои для антуража и щекотания нервов. Сейчас будут стрелять в меня, чтобы убить. И это не компьютерная стрелялка, где жмешь «переиграть» и снова жив. И даже не схватка с вооруженными бандитами, где все перед тобой, все в пределах досягаемости, и отвечаешь за себя. Это бой. А немцы шли. Вот они дошли до полосы заграждений. Вначале просто МЗП, малозаметные препятствия, а потом и растяжки. После первых взрывов и криков вперед пошли ганамаги, открыв огонь из пулеметов. Их поддержали взводные и ротные пулеметы немцев. И я скомандовал огонь. Дальше все было просто. Залп из румынских винтовок. Хорошие, кстати, винтовки. Положил первую цепь идущих за бронетранспортерами немцев. А залпы 45-ок подожгли 4 из 10 наступающих машин. В сторону правофланговых пушек устремились мотоциклы немцев. Но их встретили 12,7-миллиметровые станковые пулеметы. За минуту из полутора десятков мотоциклов осталось всего 4. Немцы не были готовы к такому повороту. Их наступление неожиданно прекратилось, пехота стала торопливо отходить. На волне, которую использовали разведчики, определили таки. Немцы предложили прекратить огонь и выслать парламентеров. В ответ я потребовал встречи с их командиром, и через несколько долгих минут они согласились. Еще спустя 15 минут я в сопровождении все того же непоколебимого старшего лейтенанта из СМЕРШ и командира взвода связи в качестве переводчика направлялся к месту встречи. Местом был участок дороги в середине полосы заграждений. С той стороны подходили двое — обергруппенфюрер СС и гауптман СС. Мы встретились, и я, наконец, разглядел своего оппонента. Высокий, крепкий человек, лет 45 или 50. Крупные черты лица, раздвоенный подбородок, новенький рыцарский крест, орденские планки, еще двух крестов какого-то ордена, несколько медалей. Гауптман, весь такой блондинистый, истинный ариец. Лет, думаю, около 30. Железный крест второго класса и две медали на груди. Франт! Разговор начал обергруппенфюрер. С немецким у меня проблема, но не учили его в мое время. Точнее, мало где учили. Так что мой переводчик сразу вступил в дело. Командир моторизованной бригады СС Лейбштандарте Адольф Гитлер, обергруппенфюрер СС Йозеф Дитрих. Я хочу сразу принести извинения за это недоразумение. Мои солдаты приняли вас за румынских повстанцев. Я надеюсь, ваши потери не слишком велики, и мы можем просто забыть это недоразумение. Тем более, что у нас есть тяжелораненый, которого необходимо срочно доставить в госпиталь. Исполняющий обязанности командира 301-й бригады подполковник Доценко. Мы принимаем ваши извинения и рады, что все прояснилось. У нас есть полевой госпиталь, и если вашему раненому нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать. Кстати, кто он? Дитрих колебался несколько мгновений. Потом, видимо, вспомнив выходы в эфир разведки, сказал: «Генерал Манштейн, благодарю, у нас есть свои врачи». «Ну, нифига себе! Сам Манштейн!» «Вот это дали перцу фашисту! Кому рассказать не поверят! Причем явно случайно! Скорее всего, во время отражания атаки мотоциклистов на батарею шальной пули! Все-таки 12 миллиметров не хухры-мухры! Однако Дитрих заметил мою реакцию. Надо что-то говорить. Генерал Эрих фон Манштейн?» «Да. Вы его знаете?» «Я много о нем слышал. Он один из лучших теоретиков военной науки. Мне будет жаль, если с ним что-то случится. Не хочу вас задерживать. Только подпишите взаимный отказ от претензий». Старший лейтенант протянул папку с двумя экземплярами отказа на русском и немецком языках и вечное перо. Обергруппенфюрер прочитал и подписал. Лицо у него было как маска. Гауптман так держать лицо еще не умел, и на нем было ясно написано, что именно он с нами сделает при следующей встрече. А пока я отдал честь, Дитрих вскинул руку в нацистском приветствии, и мы разошлись. Напоследок блондинчик бросил такой взгляд на моего переводчика, что до меня дошло. Его бесила не только и не столько унизительная позиция в этом деле, сколько явно семитская внешность моего командира взвода связи. Я даже улыбнулся. Со взводом связи была вообще смешная история. Во взвод уже после прибытия всего батальона пришел сержант-связист, еврей. Представляется он своему командиру взвода, а у того во взгляде вся скорбь еврейского народа. Дело было вечером, освещение так себе, и рассмотреть своего командира сержант не мог. Однако скептицизм во взгляде поймал и ощетинился. «Товарищ лейтенант, вам что-то не нравится?» «Да, сержант, мне не нравится твоя национальность». Сержанта аж подкинуло. Чуть не в драку, только военная дисциплина удержала. А лейтенант продолжает. «Успокойтесь, сержант. Моя национальность мне тоже не нравится. Короче, во всем взводе связи был один нееврей, командир отделения телефонистов. И тут на его место присылают еще одного еврея». Лейтеха жаловался, что его скоро обвинят в создании ячейки «Бунт» в армии. Хотя причина, на мой взгляд, была простая. Точнее, их было несколько. Наиболее образованные и технически подкованные кадры в стране – евреи. Чисто по привычке использовать голову по назначению. Идиш – родственен немецкому, и лучшие знатоки немецкого среди молодежи – евреи, что ценно при работе со связью, особенно в тылу врага. И, наконец, еврейская внешность не в большом почете у противника, а значит, можно меньше опасаться засланных казачков. Вот так-то. А мы пока пришли в свое расположение. Серега, который оставался за меня, протянул мне бинокль. «Уходит. Уходит, капитан. Правда, уходит. Даже не верится». «Ладно. Майор Оболенский». «Я». «Выпустите листовку о бое с немцами. Особенно отметить разведчиков и артиллеристов. Кстати, может, вы знаете, есть какой-нибудь типографский станочек, подходящий для таких целей? Можно было бы попробовать достать и печатать боевые листки. А может, и газету бригады?» Оболенский обещал узнать о станке, а пока отправился писать листовку от руки. А я смотрел на уходящих немцев. Мой первый бой закончился. И закончился удачно. У нас потерь десяток раненых. Причем большинство легко. Можно сказать, царапины. Только двоих достало серьезно. Одного в плечо, перебив кость. Второго в грудь. Оба будут живы и, скорее всего, вернутся в батальон после излечения. У немцев несколько десятков трупов, еще больше раненых, 4 сгоревших бронетранспортера и десяток подбитых мотоциклов, которые они даже не стали забирать. Торопились очень. И Манштейн, если сдохнет, это подарок судьбы. Он ведь действительно один из самых лучших гитлеровских полководцев. А еще... Его смерть косвенно ударит по Дитриху, а он как-никак любимец Гитлера, бывший командир его личной охраны. Короче, немецкий власик. В общем, все супер здорово, аж страшно становится. К как при потере девственности. Типа все красиво, напоили шампанским, красивый номер, кровать в розах, уже уложили и даже уже раздели. А вот дальше что?